брат Владимир. Сколько Дмитрий не вспоминал брата Ваню, тот всегда стоял перед глазами мальчонкой, ползающим с лошади, чтобы ехать вместе с митрополитом к Воске. Не мог и не только представить его повзрослевшим, но и понять, насколько братишка младше. Считал, и выходило, что всего на год от Владимира. Этому не верилось. Двоюродный брат держался всегда, если не ровесником самому Дмитрию, то лишь чуть младше. Конечно, Ванятка был упитанным, как и сам Дмитрий в детстве. А Володя всегда тонкий, рослый. Вот и теперь он, считай, на 4 года младше, а ростом князя почти догнал. Только угловатость исчезла, а лепоты во внешности заметно прибавилось. У младшего князя большие серые глаза, узкое лицо, хороший рост и стройная фигура. Девки поневоле шеи сворачивают. Но у самого Владимира на уме одна рать. Нет, он не воинственный и не жестокий, напротив. Лучшего защитника не найти. Отменный князь-воевода со временем будет молчалив, слов зря не бросает, добр, милостив и богобоязен. Никогда не предаст. Владимира очень любит игумен Сергий и митрополит Алексий тоже. Из-за тонкого стана и узкого лица он выглядит рядом с широким основательным Дмитрием много младше. Молодость Дмитрия выдают румянец на щеках да вечно горящие глаза. Глаза-то он смиряет, а полыхающие краской щеки куда денешь? Дмитрий относится к Владимиру как к родному брату. Неудивительно, вместе росли. Младший князь тоже. Уделами его Иван Красный не обидел. Помимо тех, что от отца получил, еще выделил, но молодого князя интересует больше всего рать. О Владимире Дмитрий задумался потому, что кого-то надо в Новгород послать. Там беда. Пожар не меньше московского Всесвятского. Конечно, пожары для русских людей не диво, хотя и погорел вольный город. Но поднимется быстро. Новгород богат. Тут еще другое. Псковские земли снова стали мучить ливонцы. Надо показать верховым городам, что Москва хоть и сама пострадала, но своих сторонников не забывает. А ливонцам заодно показать, с кем дело иметь будут, если на Псков пойдут. А как это сделать? Самому уходить нельзя. Ольгерд только прослышит, тут же вернется. И Михаил Тверской сидеть дома не станет. Больше никакого из родичей нет. А посылать просто воеводу негоже. Это не маленькая Коломна или Волоколамск. Оставался Владимир. Пусть не во главе войска, но при нем. Как представитель московского князя, его ближайший родич. Митрополит, услышав такие речи, изумленно уставился на молодого князя. Ой-ой, научил он свою голову. Он как заговорил, точно сам все знает. Это и хорошо, и плохо. Хорошо потому, как Алексий не вечен. Князю надо самому привыкать, не делать глупости и смотреть далеко вперед. А плохо, потому как самостоятельно нетерпеливый и упрямый Дмитрий может порушить то, что митрополит с таким трудом выстраивал. Но сейчас он прав. Во всем прав. И в том, что показать, мол, Москва не забыла про верховые земли и готова поддержать, хотя самой тяжело. И в том, что ехать придется Владимиру, больше некому. Мелькнула, правда, мысль о Дмитрии Михайловиче Боброке-Волынском. Все же муж княжней сестры, но потом подумал, что уж лучше Владимир. Алексей усмехнулся сам с собой. Пусть эти два мальчика покажут старым опытным волкам, что приходит их время. Чтобы перестали заступать путь и сидели в своих норах, оттуда лишь ворча на молодняк. Владимир поручению не удивился. Это даже чуть задело горячего Дмитрия. Он ожидал, что брат козликом от восторга скакать будет. Как-никак, сам войско поведет. А тот спокойно принялся обсуждать с митрополитом, кто пойдет с ним и сколько полков возьмут. Самого князя от возбуждения привычно краснели щеки и становился глуховатым голос. У младшего князя голос уже поломался. Он в прошлом году петушком иногда разговаривал. Может, тогда и привык помалкивать. Долго обсуждали. Теперь уже с воеводами, каким путем идти. Между Верхом и Москвой лежит Тверское княжество. Стоит Михаилу Александровичу узнать о Владимире с его полками, как вся еще не разошедшая по домам сила Ольгерда будет брошена на этот поход. Значит, надо как сам Ольгерд, чуть не ползком. Ходит же он веткой, не шелохнется, басил Дмитрий. Да, тут неудивительно, пройти можно и тихо, но если не услышат. Так увидят, вокруг Твери деревень много, достаточно одному увидеть, и все пропало. Думали-думали и придумали. Между Михаилом и Ольгердом проскочить. Те уж совсем не ждут. А увидев, не сразу сообразят, что за рать по лесам гуляет. Нашли толковых проводников. Собирались, никому не говоря, куда идут. В Москве тверских соглядатаев много. Живо оповестят. Даже вышли из ворот так, словно в другую сторону отправляются. Москвичи решили, в Переславль вошли. И только там, сделав немалый крюк, сменили направление. И вел рать сам молодой князь Владимир Андреевич, хотя было ему только 15 годочков. Но княжичам взрослеть рано приходится. Некогда за материнский подол цепляться, да за отцовским стременем прятаться. Тем паче, что обоих отцов давно нет. Честно говоря, Дмитрий даже завидовал младшему брату. Ему тоже хотелось вот так прощаться, строго смотреть в глаза, также махнуть рукой воинам, что пора, и уехать, не оборачиваясь. Состояние своего воспитанника видно, понял умный митрополит, тихо произнес. «Каждому свой путь, Дмитрий. Ты князь. Тебе не всегда на коне впереди дружины. Иногда твоя голова важней твоего меча. Верно решил. Тебе из Москвы сейчас нельзя. Пока ты в Москве, она стоит». Почему-то последние слова Алексея оглушили Дмитрия. Выходит, он держит большой белокаменный город. И в ответе за всех людей, которые здесь живут. И не только в Москве, но и в княжестве. Да не в одном. Стало чуть страшно от такого груза ответственности. И радостно, потому что рядом есть мудрый советчик, который все загодя продумает, просчитает и скажет, как правильней поступить. А советчик мыслями был уже с младшим княжичем. Он любил и Дмитрия, и Владимира. Если бы тогда не выбрал старшего как своего ставленника, то вполне мог бы взять Владимира. Но тот уж очень мало казался после смерти Ивана Красного. И слишком много недовольных нашлось бы, что митрополит, супротив отчины и дедины, пошел и супротив воли покойного князя. Дмитрий горяч, упрям и не всегда разумен. С ним будет трудно. Но митрополит должен успеть научить его быть настоящим великим князем. А годы берут свое. Все тяжелее подниматься по утрам, тяжелее двигаться. И снова, в который раз, устремилась молитва к Господу, чтобы ободрил еще, чтобы помог поставить на ноги этого упрямого, своевольного мальчишку, чтобы был у истерзанной веками раздоров Руси князь, который сможет взять ее под свою руку. То, что Дмитрий дерзок, это даже хорошо. Тихому и разумному Владимиру было бы тяжелее справляться со всем немирным князями-соседями. Здесь одного воинского умения мало, здесь нужна такая удаль, какая проявилась бы у молодого князя, когда вдруг отправил сжечь посад, изумив всех бывалых воинов. А ведь помогло. Не оставили Ольгерду и бревнышко. Пока митрополит размышлял о том, как сделать из него сильного князя, сам Дмитрий удрал к жене с маленьким сыном. Евдокия смотрела жалостливыми глазами. «Митя, как же там? Владимир один?» И только тут Дмитрий вдруг осознал, что предстоит брату. Обмануть двух матеров князей, проскользнуть мимо них незамеченным, добраться до Новгорода, да еще по границе с ливонцами походить. Подумав об этом, стал серьезен. Даже помрачнел. Он просто по натуре не мог долго хмуриться. Снова ожил, махнул рукой. «Брат справится. Владимир действительно справился. Причем воевода после твердил, что столь толкового князя Москва не видала. Дмитрий чуть уколола такая похвальба, но только чуть, и он радовался за брата от души. Молодого князя Новгород поразил до глубины души. Москва горела много раз и много раз отстраивалась. Это дело привычное. И московский торг тоже оживал быстро. Но то, что увидел Владимир в Новгороде, не шло ни в какое сравнение с Москвой. По всему городу еще разбросаны следы пожарища. Все же сильно погорели, но торг гудел так, словно ничего и не было. Толпы снующего народа, немолчным гомоном, крики разносчиков, купцов, предлагающих свой товар, смех, брань, немыслимая смесь запахов от кислых кож до восточных снадобий. И все в постоянном движении, казалось, остановки не будет и ночью. Но наступил вечер, и торг стих. Куда-то девались все купцы со своими товарами, расползлись по домам покупатели. А с первыми лучами солнца все началось снова. Владимиру Андреевичу в Новгороде очень обрадовались. Не столько потому, что помощь была нужна, сколько от понимания, что Москва в беде не бросила и за разбой у шкуйников зла не держит. Но князь долго сидеть в самом городе не стал. Поторопился в Псков. Пожилой, повидавший виды новгородский тысячский, поинтересовался. — Владимир Андреевич, перехватить всех доглядчиков не удастся. Как сделать, чтобы никто в округе не знал о твоем походе? Тот рассмеялся. — Зачем же скрывать? Напротив, пусть все знают, что за Новгородом и Псковом Москва стоит. И в Пскове сколько надо пробуду. Чтоб ливонцам показать это же. Пусть боятся. Владимир пробыл в Новгороде и Пскове всю первую половину года. Возвращался уже летом, возмужавшим и сильно похорошевшим. 15 юношей сильно меняются, а уж в таких походах тем более. Евдокия смотрела на сродственника с ласковым изумлением. Владимир! У повзрослевшего князя на подбородке уже вовсю закурчавилась первая бородка. От этого лицо еще стало еще краше. Ох, хорош молодой князь! Ни одно девичье сердечко забилось при его виде. Московская порода хорошо видна в обоих двоюродных братьях. Только Дмитрий — кряжистый дубок, а Владимир, скорее, стройный тополек. Пока младший князь объезжал новгородские и псковские земли, в Москве приключился новый скандал с тверским князем, да еще какой. На исходе весны в Москву принесли скорбную весть. Скончался многострадальный Василий Михайлович. Теперь уж никто не мешал считать Тверь своей вотчиной Михаилу Александровичу. И тот сразу не просто взял Тверь под себя, но и показал, кто в княжестве хозяин. Снова потянулись в Москву обиженные Михаилом Александровичем тверским епископом. Митрополит Алексий вызвал его в Москву на суд. Семен уже не впервые переносил на пергамент то, что Савелий изначало нацарапал на царе. Сейчас он с изумлением слушал то, что должен красно написать вслед за Савелием. Тверской князь был зван в Москву для правого суда. Его безопасность обещал блюсти сам митрополит Алексий. — Да как же, ежели... — Савелий огрызнулся на неразумного помощника. — Да молчь, и то это дело. Митрополит обещал, с него и спрос. Коротко кивнув, Семен склонился над пергаментом, старательно выводя буквы за буквой. Чтобы не смущаться тем, что пишет, принялся раздумывать над недавно виденным. Княжичего писца увидел тряпичную бумагу. И это совсем не пергамент. Мягкая, тонкая. Только когда узнал, что с нее ножичком соскабливать нельзя, порадовался. Лучше так, как они пишут. Если что не так, подсушил и подскоблил. Только подумав об этом, Семка тут же подпортил буквицу. Замерев лишь на миг, хорошо знал, что писец сразу заметит от смущения. Он ловко продолжил свое дело. Пусть подсохнет, потом подотрет и заменит неверную буквицу на нужную. Кажется, Савелий не заметил. теперь старался думать уже о словах, которые пишет. Тверской князь Михаил Александрович приехал на суд не один, привез много своих именитых бояр. Вначале ходили по новому Кремлю, разглядывали, едва заметно качали головами, стараясь не подавать вида, что поражены, что завидуют. В Твери заслон поставлен, как обычно, деревянный. Михаил уже понимал, насколько проигрывает Москве, но силы духа не потерял. А бахвальством московским был задет. Очень захотелось показать, что он не лаком шит. Может, оттого на суде с Еремеем вел себя дерзко. Бояться было нечего, сам митрополит Алексий защиту обещал. Конечно, князь на любовь к себе митрополита не надеялся, не ждал от Дмитрия Ивановича дружбы крепкой, но не верил, что могут сделать что плохое, пойти против своего собственного обещания. Не ждал, а случилось. Михаил Александрович с вызовом смотрел на Дмитрия Московского, словно говоря: «Ну, и что ты со мной поделаешь? Не признаю ваших решений и признавать не собираюсь». Его взгляд переместился на Алексия, выражение глаз не поменялось. Князь бросал открытый вызов, уже прикидывая, как быстро надо будет ехать до своей земли и как собирать рать, чтобы отбиться от этого мальчишки, ставшего князем с помощью вот того старика в рясе. Он так увлекся собственными мыслями, что даже пропустил важный вопрос кого-то из бояр, когда переспросили, чуть дернув головой. «Что?» «Да он и не слушает», — возмутился Дмитрий. Его ноздри возбужденно раздувались. Лицо, как всегда, когда он бывал чем-то сильно задет, покраснело. Глаза метали молнии, способные сжечь на месте непокорного. Но Тверской князь был не из тех, кто страшно боится гнева московского князя. Михаил Александрович стоял прямой, непокорный, надменный. Это решило все. Дмитрий дернулся, резко бросил. «А вот посиди, князь Михаил, подумай над своими словами!» И снова Михаил Александрович не почуял беды, усмехнулся и направился к выходу, даже не посмотрев на соперника. Но дальше произошло то, чего он уже никак не ожидал. Боярин, что стоял на крыльце, показал накрытый вазок. «Садись, князь, сопроводить велено». Неужто так испугались, что готовы вот так выпроводить до своего удела, даже не попрощавшись? Ай да храбрец, московский князь, не стал дослушивать соперника, поспешил отправить во свояси, разве ж это суд? И только когда вазок, несколько раз повернув, обогнув горы строительного мусора, сложенные бревна, камни, чьи-то дворы, вдруг въехал в открытые ворота и остановился возле незнакомого крыльца. Михаил Александрович очнулся от своих мыслей. Оглянувшись, он увидел, что ворота спешно закрыли и даже заложили огромным бревном. Рядом на стороже встали двое дюжих молодцев. — Куда это вы меня привезли? — подскочившему и согнувшемуся под обострастном поклоне человеку. Тот, не до конца выпрямившись, развел руками. — Велено здесь содержать. Проходи в покое, князь Михаил Александрович. У Тверского князя глаза полезли на лоб. Он силился собрать разбегающиеся в разные стороны мысли и не мог. Его привезли на этот двор явно одного. Что это значит? — Где мои люди? Где это я? — Где твои люди, про то мне не сказано. А ты на дворе боярина Гаврила Кошки. «Ты, что ли, боярин-то?» Насмешливо оглядев, все так же почтительно кланявшегося человека. «Не, что ты?» Почти испуганно замахал руками тот. «Я дьяк, его Петр Кривой. А самого боярина нету-те, уехал. Тебе сказано тут держать, никуда не упускать, а все, что скажешь, выполнять и доставлять немедля». И снова дивился Михаил Александрович. Его увезли вдруг, когда слишком насмешливо стал разговаривать с великим князем, этим мальчишкой на престоле. Но на дворе боярина все готовы, и люди предупреждены. Стало быть, заранее знали, что сюда привезут. Этот Митька глупее, чем он думал. Ладно, нынче переночует, где есть, а завтра попробует себе митрополита и напомнит о грамоте с обещанием свободы. «Но веди меня в свои хоромы!» Дьяк, все так же согнувшись, показал рукой. «Добро пожаловать, князь!» И только тут до Михаила Александровича дошло, почему столь подобострастен этот человек. Он не зря прозван Кривым. Один бог бедолаги явно тянуло к низу. Хоромы были приготовлены недурные. И ужин подали тоже хороший. Янтарная севрюжина оплывала жирком. Стерляжья уха аппетитно дымилась в чашке. Красовались пироги с белорыбицей и брусникой. Стоял жбанчик с составленным медом. Но есть пришлось одному. Князь вдруг показал дьяку на стол. «Откель все это, если хозяев дома нет. Или им пришлось спешно ноги уносить, меня увидев?» Тот усмехнулся. «Зря не веришь, Михаил Александрович. Для тебя все готовлено. Стрепуха у нас хороша, а без дела застоялась, вот и расстаралась, узнав, что будет кому пробовать. Ты ешь, все вкусно и с душой». «И с ядом», — хотел было спросить князь, но сдержался. Не думалось, что могут и под замок посадить, не только жизнь решить. Решил отдохнуть. Утро вечера мудренее, завтра он себя еще покажет. Но увидеться с митрополитом на следующий день Михаилу Александровичу не пришлось. Тот спешно уехал в Радонеж. С Дмитрием он и сам не желал разговаривать. Оставалось сидеть, досадуя на свою доверчивость и злясь на потерю времени. Зато скоро приехал сам боярин Гориал, которого для краткости звали просто Гавший. Был он дороден, бел лицом и весьма громогласен. Михаил Александрович объяснил, просто и доходчиво. — Ты, Михаил Александрович, не серчай, но сидеть тебе тут-то. И дать долго, пока не одумаешься. Тот взвился. — Да как же сие возможно, великого князя Тверского в оковах держать? В ответ Гавши навис над князем всей своей тушей, на что уж Михаил Александрович немал, но тут словно щенок перед большим псом. «Где твои оковы? Ты, князь, хотя и в клетке, а все же золотой, накормлен, напоен и спать на перины уложен. А митрополит наш как в Киеве сидел, в темной да на воде на и хлебе. Ты за него перед своим сородичем Ольгердом заступился? Хоть слово в защиту сказал? Ах, вот почему митрополит согласился на мое заточение!» Гавша мотнул головой. «С чего согласился, не ведаю. Про него самого это мои мысли. А за твои слова про оковы на тебя обиду держу. Я хотя и невольно, но в доме тебя хорошо принял. Где мои бояре?» «Так же по домам сидят. Не бойся, не в темнице и не в оковах». Больше разговаривать с князем боярин не стал. Видно, обиделся и остальным не велел. Молча подавали и уходили. И как из этого выбираться? Оставалось ждать, когда самим митрополиту с московским князем надоест томить тверичей под замком. Дмитрий пришел в горницу к жене поздно и сильно чем-то расстроенный. Евдокия уже была едва не на сносях, потому мужа не ждала. Почти не ходил к ней. Но ей и самой хотелось расспросить. Слышала, что дядю Михаила Александровича не просто в Москву призвали, а под замок на ней посадили. Чему это? Князь же переоделся, был в простой рубахе и домашних портах. На ногах мягкие чувяки. Сразу ложиться не стал. Сел на край постели и молча уставился в пол. Евдокия осторожно погладила его по спине. — Ложись, Донюшка, поздно уже. — Ты спи, спи, если хочешь. Словно очнулся от забытия Дмитрий. — Митя, — осторожно начала жена, — у тебя ссора с Михаилом Александровичем вышла. К чему ты этого под замок посадил? — И тебе уже донесли, — вспомнил Дмитрий. Княгиня пожалела, что ввязалась в разговор, если такой злой пришел, то лучше молчать. К утру остыл бы, сам рассказал. А теперь вот начнет ругаться. Ох, и трудно иногда с князем. Но сделанного не воротишь. Так же осторожно пояснила. Никто не сказывал, Просто я переходом шла и услышала разговор. Нечего глупости слушать. И вдруг Дмитрий перевернулся и прижался лицом к ее немалому животу. Рука жены поневоле легла на его волосы. Успокойся, Донюшка, успокойся. Утром подумаешь, что не так. Дождавшись, пока чуть затихнет муж, спрятавшись лицом теперь в ее волосах, она еще раз повторила. Утром вечером мудренее. А в ответ вдруг услышала злое горькое. Как же я его иногда ненавижу. И без слов поняла, о ком муж. Но все же спросила и обомлела от ответа. Ожидала, что скажет, мол, князя Тверского. А Дмитрий сквозь стиснутые зубы произнес страшное. Митрополита. Кого? Он же тебе вместо отца. Душу в тебя вкладывает. Душу, говоришь? Столько лет по его подсказке живу. Слова своего не имея, а ныне как мальчишку в дураках оставил. Потрясенная Евдокия молчала. Она всегда считала, что Митя почитает Алексия как отца родного. Во всем его слушается с восторгом, а выходит... Князь продолжал, и столько горечи было в его глазах, в его голосе, что и поверить нельзя. К чему и звать-то Михаила Александровича было? Велика важность с племянником свара. Все вокруг меж собой ссорятся, никого под замок не сажают. Знал ведь, понимал, что не выдержу княжьей заносчивости. От своего и моего имени обещание дал, что не трону тут Тверского князя, а сам что? С утра подговаривал под стражу посадить, а потом вопросами вынудил Михаила Александровича мне резкие слова сказать. Я и вспылил, крикнул, что посидит под замком. Ну и ладно, освободишь завтра. Я-то крикнул. А митрополичьи люди все сразу сделали. Получается, я его посадил. Кажется, Дмитрий даже не расслышал жениных слов. Потом, правда, сообразил. Невесело усмехнулся. Я у него прощения просить не стану. Иначе он всем расскажет, каков московский князь. А что делать станешь? Не держать же его под замком вечно. Князь тяжело вздохнул. Не знаю. Он уже высказал самое наболевшее. Стало легче. Накатила страшная усталость. Сразу захотелось обо всем забыть и провалиться в глубокий сон. А на завтра, проснувшись, обнаружишь, что все как-то само собой разрешилось. Женина рука стала привычно гладить курчавые черные волосы, успокаивая и умиротворяя. Умела Евдокия угомонить горячий, необузданный нрав своего мужа. Он снова положил руку на ее большой круглый живот и вдруг почувствовал, как дитя толкнуло. Потом еще. — Дуня, оно толкается. Ага, и сильно. Знать, мальчик будет. — Сын! — счастливо протянул молодой князь, засыпая. А Евдокия долго лежала, размышляя. Она старалась не вмешиваться в дела мужа, редко что спрашивала, но он, видно, чтобы найти утешение и успокоение от дневных забот, часто сам рассказывал обо всем важном. Особенно, когда жаркие объятия стали невозможны. Мамка Иринишна ворчала, что и вовсе князю в горницу к жене нельзя. Но Дмитрий только приходил поговорить и поспать. Никогда не вредил плоду. Он уже настолько привык проверять на жене задумки своей мысли, что не представлял, как можно заснуть, не пересказав Дуне свои печали и заботы. Князь заснул, а княгиня до третьих петухов думала, что теперь будет. Дмитрий поступил неразумно, слов нет. И звать-то Тверского князя в Москву не стоило, но если уж позвали, то под замок сажать просто нельзя. По-настоящему Михаил Александрович ей дядька. Его жена княгиня тоже Евдокия, сестра Дмитрия Константиновича. Тетку Дуня помнила плохо, видела только, когда сама была совсем мала. А у князя Михаила сестра замужем за литовским Ольгердом. Вот и кличет чуть, что Тверской князь зятя на подмогу. Одна такая подмога дорого обошлась в Москве. По сей день на посаде много где горелые бревна вместо домов. А что теперь будет? Неужто и правда митрополит виноват? Он Митей руководит, это все знают. Бой сказал Михаилу Александровичу про это, что обидное. Дмитрий вспылил, крикнул про замок и стражу. А вышел он какой конфуз. Да конфуз ли? скорее беда. Получается, что Алексей позволил княжьей ярости показаться. Вроде не он, а Митя виноват. Виноват, конечно, спору нет. Мог бы и подумать, прежде чем грозить. Из сдержанности всегда Карила, только он все понимает. И все равно горячится. Граф такой, не переделать. Но сделанного не вернуть. Жаль, не спросила, где сидит-то опальный князь. Хоть не в холодную отправили. Конечно, на Руси и не такое бывало. Резали и травили друг дружку, и более близкие родственники. Но это их грех, а сейчас приходилось думать о собственном. Евдокия уже не разделяла себя и мужа. Его беду считала своей, его грех своим грехом. А еще княгиня думала о митрополите. Она, как и все вокруг, хорошо видела, что митрополит радеет не обо всей Руси, а прежде всего о Москве. Для самой Москвы это хорошо, а для других? Обвиняя тверского епископа Федора в попустительстве более сильному князю, Алексий делал то же, но еще заметней. Хорошо ли это для Дмитрия? Найдутся те, кто скажет, что князь потому и силен, что сидит за митрополичьей спиной. Хотя, что найдутся, уже говорят. Но за митрополитом московское боярство, а не сила. И Алексию, даже дядя Василий Васильевич Велиминов, московский тысячки сопротив слова не скажет. К утру она была полна решимости помочь мужу во что бы то ни стало. Сама пойдет к митрополиту, уговорит выпустить тверского князя. Но поймать сразу не удалось. Митрополит куда-то уехал, словно боялся чьего-то гнева. Шли день за днем. Тверичи сидели под замками в разных местах. А Дмитрий не мог придумать, как быть. Евдокия уже предложила самой сходить к Михаилу Александровичу и просить прощения. Князь фыркнул, точно рассерженный кот. «Станешь еще ты за меня расхлебывать!» «Стану!» — заверила жена, но сделать это ей не позволили. И вдруг какой-то день к ней бочком подошел дьяк Паньша. Зашептал, точно по секрету. На Москве трое ордынцев знатных объявились. Коли про князя Михаила Александровича прознают, осерчать могут. Знал, кому говорить. Дмитрий от митрополита подальше держится. Точно чувствует, что тот втянул его во что-то нехорошее. Кому, как не жене, сказать. Ночная кукушка дневную всегда перекукует. А всем известно, что молодой князь к своей книге не прислушивается. Вечером Евдокия действительно попыталась передать новость мужу. Дмитрий кивнул. «Про то ведаю. Послы эти от темника ордынского Мамая, что под собой все держит, и ханов меняет, чаще, чем порты грязные. Титикаш, Карача и Андар — вот имена-то. И не выговоришь сразу. Сегодня отдыхают, а завтра беседу вести будут. Что я им скажу?» «Митя, коли строго спросят, так и выпустить придется». «Вот позор это будет. Не спали и ордынцы. Послам уже донесли о самоуправстве московского князя. И теперь они ломали голову, как быть. Мамай отправил на переговоры с Москвой, но главное — посмотреть, насколько она стала сильна. То, что они увидели на берегу, у слияния двух рек, сразу показало, что эту крепость с налета не возьмешь». А если Москва сильна, да еще и Тверь под себя подомнет, да с Литвой договориться, то в эту сторону и глянуть будет нельзя, не то что дань требовать. Чтобы замерить послов, для них сразу забили лошадь. Сварили, как полагается. Нашелся свой татарин-умелец. Всячески угождали, но вопросов это не снимало. И решили послы к утру, что вражда между Москвой и Тверью много выгоднее, чем Тверь, стоящая под Москвой. А для этого надо было выпустить беспокойно тверского князя. Судьба самого Михаила Александровича им была безразлична. Напротив, они с удовольствием посмотрели бы, как один русский режет горло другому. Такое в Орде бывало. И тоже между тверским и московским князьями. Только наоборот. Тверской Александр чуть не зубами загрыз московского Юрия, после чего погиб и сам. Забава! Конечно, хороша, но Мамай строго спросит, почему не посеяли вражду между князьями, если была на то причина. Карача уже выведал, что в Твери другого сильного князя нет, значит, надо выпустить этого. Так и пришлось сделать. Ордынцы объявили, что споры между князьями волен решать не московский митрополит или князь, а только хан. Михаила Александровича заставили пообещать не выступать против Москвы, сделать уступки Еремею и отпустить. Ордынцы усмехались глупости русских. Ну, кто же станет держаться обещаний, данных под стражей? Князь Михаил Александрович не собирался этого делать. Если митрополит не сдержал своего слова, то ему, сидевшему в неведении о своей судьбе, тем паче можно. Добравшись до дома, он первым делом выгнал вон из удела многострадального Еремея и разогнал московских наместников из тех городков в Тверском княжестве, где их посадили за время его пленения. И зря это сделал, потому что ордынцы уехали, увозя большие подарки, а сам Михаил Александрович теперь был для всех остальных нарушителем крестоцелования, и его следовало покарать. Это означало, что никто из удельных князей на помощь Твери не придет, если Москва решит с ней расправиться. Надежда могла быть только на Ольгерда и свои собственные силы. Дмитрий долго ждать не стал. Он сразу припомнил все обиды, нанесенные предыдущим набегом Ольгерда, в котором кровью Твери участвовали несколько мелких уделов. Поверив в свою силу, Москва решила наказать для начала тех, кто помогал Ольгерду с Михаилом. И уже летом 1369 года московские полки вышли на Смоленск, а затем на Брянск. Чьи рати поживились на московских землях. Когда русские рати потрепали смоленские и брянские земли, Михаил Тверской понял, что очередь за ним. И тогда в Москве снова появился небольшой гость. Митрополит с изумлением лицезрел перед собой тверского епископа Федора. С чем приехал? О мира просить и дружбу с Москвой. Но Алексий и Дмитрий хорошо понимали, что цена такой дружбы не больше заполошенного вороньего крика. Обиженному Михаилу Александровичу просто нужно время, чтобы силу скопить. Опешившему епископу так и было сказано. Алексий корил того, что не правду держит, а сторону сильнейшего. Федор едва сдержал невеселую усмешку, точно сам Алексий не то самое делает. Но выговором епископа Москва не ограничилась. Дмитрий послал ответ, что мира с Тверью у него нет. Посол вернулся скоро с сообщением, что Тверской князь снова бежал в Литву к своему зятю. События двухлетней давности повторялись. Дмитрий с боярами поняли, что Ольгерд в беде своего родственника не оставит, а значит снова литовские рати пойдут на московские земли. Во все стороны помчались гонцы, собирая людей на рать, предупреждая о походе Ольгерда. Князь не ошибся, так и случилось. На сей раз литовское войско было много большим, чем раньше, но Москва оказалась готова к наступлению. Взять налетом Волоколамск не удалось. Москва тоже привычно заперлась. На сей раз писец, наклонив голову к плечу и от старания высунув язык, испачканный в чернилах, заносил в летопись события Второй Литовщины. Этому Семку был и сам свидетель. Второй раз Ольгердовы войска подошли к Москве и встали осадой. Но город заперся, уже привычно разорив собственный посад. В самой Москве осталось не так много войска, только князь Дмитрий с семьей и митрополитом. Владимир Андреевич с полками стоял у Перемышля, позади остался невзятый Волоколамск. А со стороны Рязани шел своим войском Алех Рязанский. Получались клещи, что грозило полным позором. Простояв без толку 8 дней, Ольгерд вдруг придумал выход. К воротам Москвы отправились послы с предложением вечного мира. А еще гордый Ольгерд предлагал свою дочь в жены Владимиру Андреевичу. И тут настал час Дмитрия. Князь ответил с насмешкой, что на вечный мир не согласен. Ну так уж и быть, потерпит полгода до Петрова дня. И чтоб Михаил Александрович тоже тому перемирию подчинился. Старый Ольгерд скрипел зубами от такого своеволия московского мальчишки. Сознавать, что его ловко взяли в клещи двое молодых князей, было тяжело, но поделать ничего не мог. Так и ушли литовцы едва не на цыпочках, косясь на Москву и остальные войска. Победа была полной. Михаил Александрович рвал и метал. Он едва не заболел с досады. Всесильный князь Ольгерд, которого боялись все вокруг, лоховал перед московским молодым князем. и с Владимиром Андреевичем родниться собрался. На него больше не было никакой надежды. Придет Петров день, и что тогда станет делать Дмитрий Московский? И ясно как день, пойдет брать Тверь. И тот же самодовольный Ольгерд на помощь не придет, побоится. Княгиня Евдокия Константиновна смотрела на мужа и дивилась. — Миша, может и тебе помириться с Москвой? Признать ее верх, пусть уж главным будут. — Дура! — грубо грызнулся князь. — Как была клушей, так и осталась. Ничего в тех княжеского нет. Все вы такие, что братец твой Дмитрий Нижегородский трус трусом, что Андрей, померший, был сплюнтяем, что Бориска тоже. Выгнали Дмитрия из Владимира, прощение попросил. Дуньку за этого щенка выдал. Выгнали Бориса из Нижнего. Тоже снес все. В Москве в глаза заглядывают. Княгиня растерянно хлопала глазами. В них уже стояли слезы. Чего страшно не любил Михаил Александрович. Он с досадой махнул рукой. Всех Москва под себя подомнет. А вы вот такими глазами. Вдруг пришло страшное по своей сути и неожиданное решение. В Орду поеду. Ярлык просить. Жена и вовсе сплеснула полными руками. — Как же? Где денег на подарки возьмешь? Ордынцы, слышно, много подарков требуют. Денег у зятя и сестры, а потом вернуть? Она была права, но это не остановило Михаила Александровича. Он решил попросить денег у зятя и сестры, а потом вернуть. Для солидности взял с собой сына Ивана. Но зять встретил не слишком приветливо. Доели просьбы о помощи. К тому же Михаил Александрович был живым напоминанием о недавнем позоре считавшего себя непобедимого князя. Даже сына Вильня Михаил не оставил. Взял с собой к Мамаю. Знать бы, чем это обернется, никто из князей еще к Мамаю не ездил. Кто тому нравится, не знал. Хотя, чего гадать. Любому ордынцу нравились богатые дары. Но вот как раз богатых даров у тверского князя и не было. То есть дары, конечно, были, но с прежними московскими в сравнении не шли. На что он надеялся? Наверное, только на везение. Повезло лишь в том, что Михаил был первым из русских князей, кто приехал не просто в Орду, а к самому Мамаю.